Глава вторая. Соргис привык просыпаться незадолго до рассвета. Это время ему особенно нравилось. Город замирал в преддверии нового дня. Пронзительно звучала перекличка птиц, слышались заводские гудки, собачий лай. А вот в общежитии напротив воцарялась тишина. Стажеров поднимали на пробежку на час позже, и их громкие стоны и нытье не нарушали утреннее спокойствие. Стражи и вовсе просыпались к завтраку или обходились без него, предпочитая лишние четверть часа поваляться в постели. Зато перед рассветом можно было спокойно принять душ, не опасаясь, что будут заняты все кабинки, а перед этим налегке пробежаться вокруг общежития, разминаясь. Хотя иногда Соргис ленился, что для его 35 с хвостиком было непозволительно. Жиром зарасти недолго. Вот и сегодня делать пробежку не хотелось. С ночи моросил дождь, и, бегая по лужам, можно было с легкостью испачкать форму. А размяться с тем же успехом можно и в зале. Взяв с собой чистую смену белья, Соргис отправился к душевым. Но тут его внимание привлекло движение за окном. Бенита в укороченных бриджах и тонкой рубашке с закатанными рукавами бегала под дождем. Короткие волосы свисали сосульками, промокшая одежда облепила тело. Громоздкие браслеты на руках совершенно не сочетались с легкой рубашкой, больше напоминающей ночную пижаму. Ощутив на себе пристальный взгляд, Бенита огляделась по сторонам. Дождь помешал ей разглядеть напарника, и она снова побежала по дорожке легкой уверенной трусцой. «Не простыла бы», — промелькнула мысль, но идти и загонять девушку в теплое помещение — Соргис не стал. Взрослая, сама разберется. И правда, он не успел дойти до душевых, как Бенита вернулась с пробежки, бодро преодолела лестничный пролет и широко улыбнулась при виде напарника. Надо же, он и припомнить не мог, чтобы ему так радовались. Разве что племянники-близнецы вечно вцеплялись в Соргиса, стоило появиться в гостях, и не отлипали до самого отъезда. Но чтобы молоденькие девушки... «А сам-то можно подумать, умудренный жизнью старик», — усмехнулся Соргис своим мыслям, беззастенчиво любуясь напарницей. «Угадала. Мне показалось, что это ты стоял у окна». Она откинула назад мокрые встрепанные пряди, под дождем завившиеся в пружинке. «А я думал, ты шутила, говоря о ранней побудке». Соргис отвел взгляд от соблазнительно гибкого тела, облепленного тонкой тканью. Бенита нисколько не смущалась своего вида. Это маг прекрасно ощущал по ее ярким эмоциям. И, кажется, заинтересованный взгляд девушку нисколько не обидел. Больше позабавил. «Дурацкая разница в часовых поясах. Да и ночи у вас светлые, как день. В Хаврии сейчас 8 утра. Самое время для тренировки», — призналась она и оглядела слегка растрепанного Соргиса, остановив взгляд на полотенце. «Ты в душ? Погоди, я с тобой!» «В смысле?» Услышать объяснение он не успел. Бенита умчалась в свою комнату и вскоре вернулась оттуда с охапкой одежды. «Идем!» То, что напарница не окончательно сошла с ума, Соргис понял у входа в душевые, когда девушка ключ-руной открыла соседнюю дверь. С потолка ранее запертой каморки свисала паутина и плесень. В воздухе витал запах болота. Сама дверь нещадно скрипела в лучших традициях историй о привидениях. Да и магический светильник едва тлел. Неплохо бы его подновить. Скорее всего, небольшой ванной комнатой никто из обслуги общежития не пользовался. И она простояла без хозяйской руки довольно долго. «Неужели Тьен Варжик поделился руной? И когда успел?» «Я к нему перед пробежкой зашла. Занесла памятку и ключ от кладовки». «Разбудила?» — по виноватому тону догадался Соргис. «Не специально», — не стала отрицать девушка. «По сравнению с утренним комендантом, вчера он был просто душка. Если подвести итог всему мне сказанному, он не хочет беспорядка в общежитии из-за одной дурной бабы», — процитировала Бенита без обиды и зашла в затхлое помещение. «Как здорово! Личная ванная комната и достаточно комфортная. Прибраться тут, конечно, не помешает». Она щелкнула тумблером на браслете и спустя несколько мгновений притронулась к светильнику, подзаряжая его магией. Яркий свет озарил комнатушку, и Бенита внезапно отпрянула, уткнувшись спиной в грудь Соргиса. По стене, не обращая внимания на присутствующих, бежала мокрица размером с кулак. Тварь шустро пронеслась вниз и нырнула в щель в полу. «Гадость!» «Если тебя утешит, в общей душевой они тоже бегают. И магия бессильна. Спасает на неделю, а потом они снова набегают», предупредил Соргис, и напарница боязливо переступила с ноги на ногу, будто опасалась, что сейчас армия многоножек выскочит и набросится на нее. «Боишься?» «Противно!» Бенита отошла от него, похоже, только сейчас, заметив, что продолжает опираться на напарника. «Может, тебе снова свет погасить?» — предложил Соргис. «Чтобы я представляла, как эти твари подкрадываются ко мне со всех сторон?» — нервно хихикнула Бенита. «Спасибо! Переживу! Иди уже, постараюсь управиться быстрее!» «Дверь не забудь закрыть!» — серьезно напомнил мужчина. Мыться в общие душевые он ушел не раньше, чем услышал хлопок двери и тихий щелчок запирающего заклинания. С сегодняшнего дня мокриц можно было добавить в список ее личных фобий. Бениту передергивало, стоило только вспомнить, как шустро перебирала лапками и двигала складками хитинового панциря мерзкая тварь. Тут уж не до наслаждения утренним душем. Торопливо ополоснувшись и не удосужившись нагреть воду, девушка вернулась в комнату. Естественно, ее появление вызвало предсказанный комендантом переполох. Коллеги, которых Бенита встретила по дороге, по привычке выползли из комнат одетыми кто во что гораст, а некоторые и вовсе полуголыми. Встреча с бодрой после пробежки и ледяного душа девицей явно не входила в их планы. Если на Бениту их обнаженные торсы и ноги не произвели ровным счетом никакого впечатления, то мужчины повели себя как невинные девицы, застуканные за переодеванием. Хорошо, что визг не подняли. «Поскорее бы привыкли не обращать внимания», — вздохнула девушка. Вчерашний вечер знакомств был занятным, но повторять его она не жаждала. Заселяясь в общежитие, Бенита догадывалась, что будет непросто. Даже в Хаврии, где женщины на службе встречались чаще, они пользовались повышенным вниманием. А в Анвенте она оказалась третьей по счету представительницей слабого пола в общежитии, причем две другие относились к стажерам. Стажерам помогал наставник, который любому ретивому ухажеру или злопыхателю мог руки оторвать, невзирая на должность и звание. А у Бениты такой защиты не было. Не Квона же просить в самом деле. В итоге, стоило вечером высунуться в коридор, как выстроилась очередь из желающих пообщаться. Тех, кто воротил от хаврийки нос, было значительно меньше. И то, что Бенита заговорила на хаврийском, в этот раз не помогло. Нашлись те, кто неплохо знал чужой язык. Вечер выдался насыщенным. Бенита честно пыталась запомнить коллег по фамилиям и лицам, но не преуспела. Сегодня утром в коридоре тоже было шумно. Девушка прислушалась. Гвалт и не думал стихать. «Так и на завтрак опоздать можно», — промелькнула мысль и тут же пропала. В дверь постучали. «Пойдешь в столовую?» — раздался из коридора голос Квона. Мужчина говорил на хаврийском, и Бенита поймала себя на мысли, что напарнику не меньше нее нравится вводить коллег в заблуждение. Вчера ей показалось, что детектива не слишком любят. Видимо, это было взаимно. «Конечно. Надеюсь, там получится найти кофе». Бенита пригладила волосы и вышла из комнаты. На мгновение шум в коридорах стих, чтобы тотчас возобновиться. При Квоне коллеги хотя бы просто здоровались, они спешили присоединиться к беседе. «Все хаврийцы любят кофе?» Как ни в чем не бывало, продолжал Квон. Кажется, он не испытывал никаких трудностей с чужим языком, разве что ударения не везде ставил верные. Пару раз Бенита порывалась его поправить, но в последний момент прикусывала язык. Вдруг обидится. «Большинство. Чай у нас стоит значительно дороже. Единственный экспортер такие цены заломил, что легче самим выращивать. А вот кофейных зерен в избытке. Мы пьем обжаренный кофе, молотый, приготовленный на водяной бане и на песке, с молоком и специями». Пока перечисляла, она загибала пальцы. «Настолько аппетитно рассказываешь, что хочется попробовать». «Не вопрос. Если добудешь мне немного зерен, приготовлю по семейному фирменному рецепту». Увы, та бурда, которую подавали в столовой, от кофе имела одно название. Бенита ощутила запах гари и отставила чашку в сторону. Она была непривередлива в еде, но кофе... Кофе священен. В итоге завтрак состоял из несоленой овсянки, ломтя хлеба с отрубями, яблока и стакана воды. Неудивительно, что многие его пропускали, предпочитая столоваться в городе. Хотя напарник съел все, не жалуясь. Не успели они убрать посуду, как в окно влетел металлический вестник, поблескивая стальными крылышками. С клёкотом понесся к Бените. Увидев знакомую птичку, доставляющую корреспонденцию, девушка выругалась себе под нос и протянула руку, ловя письмо из дома. На мелованной бумаге, изящным подчерком матери, было написано короткое послание, а конверт пропитался ароматом ее духов. «Моя дорогая дочь, сердце обливается кровью от того, что ты одна, в чужой стране, без друзей. Не прошло и двух дней с момента твоего отлета, а я не могу ни есть, ни спать. Как ты добралась до столицы? Как устроилась? Встретилась ли с отцом? Напиши мне ответ сразу, как получишь письмо. Безумно волнуюсь и люблю. Твоя мама». Ниже шла приписка уже другим подчерком, резким и угловатым. «Бенита, насчет безумия Мариса не преувеличивает. Кошки прячутся от нее по всему дому, боясь быть затисканными в порыве чувств. А экономка попросилась в отпуск. Пожалей домочадцев и не забывай писать через день. От пары строк тебя не убудет. Кстати, если ты остановилась там, где я думаю, лови совет. Тьен Варжик обожает лакричные сладости. Э.Л. Дочитав письмо, Бенита не смогла сдержать улыбки. Отчим в своем репертуаре. Вроде и пожурил, но без подсказки не оставил. «Из дома?» — с пониманием посмотрел на письмо Квон. «Да, я забыла отправить с вечера записку, что добралась нормально, и матушка волнуется». Девушка махнула рукой, и вестник тотчас опустился ей на плечо, сложив механические крылья. Он сильно запылился в дороге. «Пойду напишу ответ, пока она не приехала сюда с разыскным отрядом». «Все настолько серьезно?» «Однажды я единственный раз задержалась на свидании, и моего кавалера схватила стража, чтобы допросить», — ответила Бенита, давая оценить масштаб проблемы. Тот вечер вправду стал незабываемым, как и обещал незадачливый ухажер. Когда бы она еще провела последние часы свидания в участке, доказывая целителю и детективу, что ничего плохого с ней не случилось? Все-таки иногда Мариса перегибала палку. Впрочем, Бенита понимала. Она предпочитала перестраховаться, чем еще раз потерять дочь. Квон посмотрел на часы. «Как напишешь, приходи на стоянку. У нас чуть меньше часа до начала работы. И не ворчи, ты ведь рада этому письму?» Добавил он ей вслед. «Это ты прочитал по моему эмоциональному состоянию?» Для менталиста оценить внутреннее самочувствие человека сродни ритуалу приветствия, хотя многие обижались, что менталисты лезут в чужую душу без спроса. «Это я увидел по твоей улыбке во время чтения письма», прозаично ответил Квон и выразительно постучал пальцами по крышке часов, напоминая о времени. В управление Бенита входила со страхом. Она понятия не имела, написала ли Тьена Юфони жалобу на ее вчерашнее вмешательство и уход в пустошь за юной баронессой, и потому старалась не попасться начальству на глаза. Глупая привычка, оставшаяся с Академией магии. Там нарушения правил частенько сходили с рук, стоило ненадолго залечь на дно. Здесь же ошибки переставали быть проказами, о которых могут забыть. Но то ли жалоба задержалась в пути, то ли баронесса была слишком занята с дочерью, итог оставался один. К начальству на ковер никто не вызвал. Зато случилось не менее важное событие, разом перечеркнувшее все планы на сегодняшний день. Когда они дошли до кабинета, к дверям подскочил какой-то рыжий вихрастый стажер. «Тьен Квон, утром обнаружили труп в квартале Кожевников, из наших подозреваемых. Тьен Гард уже выехал, патрульные на месте, но я предупредил, чтобы ничего без вас не трогали», доложил он детективу и с вызовом посмотрел на Бениту. Судя по тому, как воодушевленно парень рассказывал о деле, он надеялся после окончания стажировки устроиться к Квону напарником. А Хаврийка взяла и заняла чужое место. «Кто именно?» — нахмурился детектив, открывая кабинет. «Петри Торфяник. Помните, в записях по делу говорилось, у него еще 2 тюремных срока было. Год назад вышел». Квон перебрал несколько папок на столе, пока не нашел нужную. На первом листе был изображен суровый на вид мужчина средних лет с бельмом на глазу и сломанным носом. «Кто его обнаружил?» «Домовладелица с утра заметила, что он не вышел к завтраку. Заглянула и подняла шум. Вы поедете или послать вестника, чтобы забрали труп?» «Съездим». Стажер было обрадовался, что берут его, а не напарницу. Но дальнейшие слова Квона вернули его с небес на землю. «Дэниш, ты как, к трупам привычная?» «В морге в обморок не падала. Без бахвальства. И на анвенте ответила Бенита. Это в общежитии можно было пошутить, что она не знает язык, а на работе лишние проблемы ни к чему. Что касается вопроса напарника, то на мертвых за время учебы и практики она насмотрелась предостаточно. Но мало ли в каком он состоянии. Девушка не раз слышала о невозмутимых стражах на месте преступления, опорожнявших у стены содержимое желудка. «Тогда поедем вместе». Квон сунул ей в руки материалы по торфяннику. «Изучишь по дороге». «Ринкит, предупреди наставника, что я тебя забираю, и догоняй», — бросил он стажеру. Парень просиял и со всех ног бросился выполнять приказ. «Воспитываешь подрастающее поколение?» — поинтересовалась Бенита, глядя ему вслед. Хотелось верить, что в глазах своего наставника она не выглядела такой же восторженной дурочкой. «Кому-то надо за стажерами приглядывать, а то слоняются полдня без дела, к новеньким пристают. Больше проблем, чем пользы», — пожал плечами Квон, напомнив Бените о вчерашней парочке наглецов. «Вот уж точно. Попадись они ей в команду, некогда было бы языками чесать». «Кстати, насчет чести мундира. Вернемся, не забудь сменить форму. Синий — цвет хаврии, а сейчас ты работаешь в анвенте», — напомнил напарник, когда они садились в парамобиль. Бенита одернула китель и кивнула. «Надо поменять? Так поменяет». Признаться честно, в летнюю жару любую форму носить было мучительно. Утренняя прохлада хотя бы позволяла дышать. А что будет днем на солнцепеке, девушка боялась и представить. Оставалось надеяться, что летний вариант формы в анвенте все же предусмотрен. Пока ждали Ринкита, Бенита с головой погрузилась в чтение. Хорошими делами Петри прославиться не успел. 2 года на рудниках за почти удачное отравление, год в тюрьме за мелкие махинации с зельями. Вместо дорогостоящих ингредиентов он использовал не такие эффективные аналоги. В последнее время Петри частенько замечали у притонов с опиумом, и Квон полагал, что он мог быть поставщиком красавицы. Но тюремный срок сделал Петри осторожным, и хвосты за собой он подчищал качественно. Придраться было не к чему. Со стороны он вел себя, как порядочный гражданин, даже на вечернюю службу в церковь ходил раз в неделю. «И много у вас таких подозреваемых?» – захлопнула папку Бенита. Доказательств, что Петри хоть в чем-то виновен, не было. «Порядочно», — уклончиво ответил Квон. «Больше 10», — не сдержался вернувшийся Ринкет. Может, он надеялся ее напугать, заставить отказаться от дела, но только удивил. «Как вы тогда умудряетесь отследить их всех?» «Половина — студенты Академии магии. Если что-то натворят, станет известно. Я попросил магистра по алхимии за ними присмотреть», — объяснил Квон. «А с остальными помогают стажеры?» «Я же говорю, надо их чем-то занять». Квон крутанул руль, выезжая на другую улицу. «Этот торфяник неплохо устроился». Бенита бросила взгляд на трехэтажный доходный дом, куда привез их Квон. Петри снимал комнату на нижнем этаже. Квартал кожевников считался районом для среднего класса. Тут не было отдельных особняков, а улочки не блистали чистотой. Но трупы в сточной канаве не валялись. «Как же так, господин детектив?» — встретила их причитаниями хозяйка Тьена Магрена, болезненно пухлая женщина в годах, выцвевшем суконном платье. «Он ведь такой душевный человек был, тихий, никому не мешал. Сердце шалило у грешного, видать, подвело». Перемежая оханье рассказом, каким замечательным и бесконфликтным человеком был Петри, домовладелица провела их в дальнюю комнату. Тощая соседка с вцепившимся в юбку ребенком подглядывала в приоткрытую дверь. Дородный мужчина со второго этажа якобы случайно вышел в коридор. Но расспрашивать о происшествии никто не спешил. «Вот тут я его и нашла. Вчера он весь день не выходил. Сегодня к завтраку не появился. Я и забеспокоилась». Горестно вздохнула Магрена, косясь то на укрытое простыней тело, то на склонившуюся над ним фигуру в черной форме. Кажется, это был упомянутый Ринкитом доктор, Тьенгард. Бенита не сразу догадалась, что поскрипывание, которое она слышала с момента своего появления в комнате, словно кто-то плохо смазал шестеренки, исходило от него. Доктор должен был вынести вердикт, произошло ли убийство, или же смерть наступила по естественным причинам. Определить это с первого взгляда оказалось невозможно. Вопреки ожиданиям, в комнате не было видно ни крови, ни следов борьбы. Все чисто и аккуратно. Местный патруль как раз заканчивал замеры, и парни коротко поприветствовали новоприбывших коллег. Квон покосился на Магрену, и та понятливо удалилась. Бенита невольно фыркнула, представив, как полная женщина всем телом налегает на закрытую дверь, чтобы подслушать разговор. Гард встал и повернулся к ним. Бенита едва сдержала возглас удивления. Таких необычных людей ей видеть не доводилось. У этого высоченного мужчины вместо левой руки и ног были механические протезы. Нижняя часть лица представляла сплошные рубцы, среди которых выделялись металлические пластины, а на глазах были большущие очки. В полном молчании он протянул Квону исписанный лист, а затем в упор уставился на Бениту. «Ой, я не представилась. Бенита Дэниш, приятно познакомиться». Девушка выдавила улыбку и первой протянула руку, не побоявшись пожать механический протез. В ответ уголки губ Гарта едва заметно дрогнули. Квон пробежал взглядом по предварительному заключению, опустился рядом с трупом и снял простыню. Лицо у мертвеца не было искажено страхом. Одежда выглядела опрятно. На затылке синела небольшая шишка, но она могла образоваться и от удара об пол. «Какие предположения?» — спросил Квон у стажера, не спеша делиться с ним полученными от доктора сведениями. Гард не вмешивался, лишь переводил заинтересованный взгляд с трупа на Ринкита. В Хаврии тоже любили проводить практику на месте преступления, и Бените стало жаль парнишку. Она помнила, как от вопросов наставника у нее потели ладони, а из головы вылетали все умные мысли. Вот и Ринкит, прежде чем оценить обстановку, зачастил, глядя на труп. «Не уверен, что это убийство. Мужчина в весе, а сейчас лето, духота, на полке сердечные капли, да и домовладелица сказала, что у него проблемы с сердцем. Считаешь, обычный приступ?» «Дэниш, а твое мнение?» «Убийство». Бенита натянула перчатки, чтобы не стереть возможные отпечатки, и присела рядом с Квоном. Детектив не возражал после ее вердикта и ждал продолжения. «Смотри, у него прихватило сердце, но ноги лежат по направлению к двери. Значит, он шел из комнаты. При этом флакон с сердечными каплями стоит на полке у окна. Проще развернуться и накапать себе лекарства. Кроме того, как правильно заметил Ринкит, в комнате довольно душно». Бенита посмотрела на плотно прикрытое окно. «Если Петри все-таки выпил лекарство, остался бы резкий запах мяты. И последнее, самое главное. Его лицо слишком спокойное для человека, которому страшно из-за сердечного приступа. Готова поспорить, он не понял, как и почему умер». «Я бы тоже не прочь узнать причину». Квон с сожалением отстранился от трупа. Проще всего было бы нырнуть в пустошь и посмотреть последние минуты мужчины. Но, во-первых, без аутопсии они ничего не знали о точном времени смерти. А погружаться в пустошь наугад было бесполезно. Можно проблуждать часы, но так и не увидеть ничего путного. Во-вторых, доступ к воспоминаниям считался вторжением в личную жизнь, и стражи должны были подтвердить факт убийства и получить разрешение от начальства на работу с трупом. В противном случае позволить посмотреть последние часы в пустоши могли только родственники убитого. «Можете отправлять тело в морг при управлении», — скомандовал патрульным Квон, убедившись, что доктор не против. «Ринкит, Возьми на анализ лекарства. Уточним, что именно принимал Петри. Гард, по возможности не задерживай с оценкой. Мы зайдем после полудня. Успеешь?» Невнятное гудение и кивок стали ответом. И, поскрипывая протезами, Гард первым вышел из комнаты. Уточнить у Квона, что выяснил доктор, не вышло. Как и предполагала Бенита, домовладелица пыталась подслушивать за дверью и едва не уронила поднос с чашками ароматного чая. Предлог, чтобы зайти. Предлог так себе. Вряд ли кто-то, кроме доктора, мог похвастаться такими стальными нервами, чтобы распивать чай рядом с трупом. Квон предложил хозяйке вернуться для беседы в гостиную, чтобы не мешать патрульным. Ринкет метнулся за ними, и уже в коридоре его шаги обрели твердость и уверенность. Словно он хотел показать подглядывающим соседям, что можно не беспокоиться. Стражи взяли дело в свои руки. А вот Бенита немного задержалась, изучая обстановку. Ничего необычного. Полка с книгами, на столе популярная бульварная газета «Голос Анвенты», в углу патефон со стопкой пластинок, там же небольшая вазочка с круглыми шоколадными конфетами, не иначе ручной работы. Бенита таких не пробовала, но ее сложно было назвать сладкоежкой. Минимум личных вещей. Никаких фотографий, заметок, писем, словно живущий в комнате человек был отшельником или тщательно скрывал свои связи. Так и не найдя никаких улик, Бенита вернулась в гостиную. Квон вовсю выспрашивал детали, и зачарованное перо еле поспевало за рассказом. «Правильно ли я вас понял? В последний месяц, кроме целителя, к нему заглядывал только старый приятель из Нижнего города». Услышав шаги напарницы, детектив кивнул на местечко рядом с собой, не прерывая разговора. Ринкет не решился сесть в присутствии начальства и стоял в отдалении, вытянувшись по струнке. Вот место и осталось свободным. «Да, Тьен Орша – жуткий человек. Я тогда сразу подумала, с плохой компанией связался наш Петри». «Чем же он жуткий? Какие-то внешние уродства?» Сделал очередную пометку Квон. «Ну, красавцем его не назовешь. Вы уж простите, детектив. Чем-то на вас похож. Алазиец. Как пить дать? Особенно черные глаза страшные. Зыркал так, что сердце замирало. Моя квартирантка Тьена Леоне, как увидела его, чуть в обморок не упала со страху. Только дело не во внешности. Он ведь, ходят слухи, не последний человек в теневом братстве. Его даже в тюрьму посадить хотели. Откупился мерзавец». Женщина поджала губы. «Мы сначала подумали, что он знакомый Петре или сокамерник. Заходили к нему такие приятели по старой дружбе. Редко, но бывало. А оказалось, они недавно познакомились». «Вы знаете, где его можно найти?» «Еще бы! Я ведь сынка своего дважды к нему в притон отправляла, чтобы он Петре домой притащил. Любил Петре опиум, куряка был, страшно представить. Я ему говорила: бросай! Конфеты покупала, чтобы к сладкому пристрастить, а все без толку». Она в очередной раз тяжело вздохнула и вдруг крикнула во все горло. Бенита аж подпрыгнула. «Томми, подойди к маме!» Томми, одутловатый молодой человек в мешковатой одежде, не заставил себя ждать. Мечтательное детское выражение на его лице производило довольно странное впечатление. При виде незнакомцев в гостиной он сначала испуганно попятился, но, заметив домовладелицу, успокоился. Подошел к матери, опустился на пол у ее ног и положил голову ей на колени. «Дорогой, тебе надо отвезти этих людей к Тьену Орша», ласково сказала Магрена, погладив его по голове. «А Петри пойдет с нами?» наивно спросил Томми. Женщина покачала головой. Похоже, она решила не говорить сыну о гибели постояльца. Томми был немного не от мира сего. Неизвестно, как бы на него повлияла смерть знакомого человека. «Петри уехал. Он больше не будет жить в этом доме», подтвердила подозрение Бениты домовладелица. Томми надул губы и капризно воскликнул. «Но он обещал покатать меня на дирижабле». «Ох, дорогой!» На мгновение женщина тесно прижала Томми к себе и тут же отпустила. «Мы обязательно покатаемся с тобой вместе. А сейчас проводи наших гостей». Она снова посмотрела на Квона. «Вы этого бандита, как увидите, сразу признаете. У него татуировка от шеи к щеке. Змея, разевающая пасть. И еще тише шепотом добавила, едва сын отвлекся на проезжающий за окнами парамобиль. «Вы думаете, Петри не сам? Того?» «Вот это мы и собираемся выяснить. Пока точного ответа дать нельзя. Спасибо за помощь следствию, Тьена». Квон церемонно поцеловал Магрене руку, вызвав у непривыкшей к подобному вниманию женщины настоящий восторг. «Томми, ты ведь не против прокатиться на парамобиле до Нижнего города?» «Настоящий парамобиль! Ух ты, как здорово!» В третий или четвертый раз за последние четверть часа с воодушевлением восклицал Томми, проводя рукой по обитому плотной тканью сиденью. Он грыз в дороге какой-то сладкий леденец, и запах карамели витал в салоне. Не то чтобы Бенита так сильно хотела есть, но желудок напоминал об овсянке на завтрак горестными руладами. «Эх, а в Хаврии есть кофейные паузы!» С тоской вздохнула Бенита, вспоминая тихие минуты, когда можно было насладиться крепким ароматом настоящего кофе. «Радуйся, что пока на сон времени хватает!» пошутил Квон, поворачивая на узенькую улочку. «Пошутил же!» Бенита вгляделась в лицо напарника, надеясь найти смешинки в глазах или намек на улыбку. Увы, ни Квон, ни Ринкет шутки не улыбались. У здания с обвалившейся черепицей и попрошайкой у входа Квон притормозил, оглядываясь. «А вот и Нижний город. Томми, куда дальше?» «Я только пешком могу», — покачал головой сын домовладелицы, и Квон заглушил двигатель. «Показывай», — предложил он, и парень нехотя покинул салон. Идти пришлось недалеко, меньше квартала. Нижний город выглядел кривым отражением центра Анвенты. Запашок здесь стоял специфический, смесь гнили и отходов. Если в центре столицы на главной улице можно было увидеть нарядные лавки, булочные и кофейни, то здесь попадались развалы старьевщиков, уличные лоточники и дешевые пабы. Нищие цеплялись к тем, кто одет поприличнее, и выпрашивали на выпивку, опиум или хлеб. Правда, к стражам лезть не рискнули. Томми привел их к старому, но крепкому зданию, расположенному у мелкой речушки, пересекающей город. На вывеске, скрипящей на ветру, виднелась полустертая надпись «Дымный рай». «Томми, подожди здесь. Можешь прогуляться до пекарни, купить пару пончиков». Квон передал мальчишке кровинт. Тот сначала не поверил своему счастью и попробовал монету на зуб, а затем с радостью направился к расположенной неподалеку пекарне. «Идем, поговорим с этим Тьена Морша». Через парадный вход войти не получилось. Днем дымный рай был закрыт. Вход для персонала тоже оказался заперт. Но после нескольких минут стука и ожидания им все-таки открыли. Ну а чтобы служанка впустила внутрь, достаточно было показать руну стражей. Подходящий под описание мужчина нашелся почти сразу. В небольшой комнате он со всей тщательностью готовил чанду, курительную смесь. Невысокий, с чуть раскосыми глазами, Орша действительно чем-то напоминал Квона. Впрочем, Бенита подозревала, что напоминал с непривычки. А лазийцы не так часто выезжали куда-то из своей небольшой страны и к их внешности не успели привыкнуть. Вот характерные черты и казались особенно выразительными. Но если на лице детектива читалось спокойствие, то Орша постоянно дергался, оглядывался, бурчал что-то себе под нос. «Не как Петри попался и теперь пытается спихнуть вину на меня!» Возмутился он, завидев стражей. Змея на его щеке недовольно раскрыла пасть. «Тьен Торфяник мертв, и вы главный подозреваемый!» Выпалил стажер с угрожающим видом, посмотрев на мужчину. «Спасибо, что магией не пригрозил». Бенита с трудом сдержалась, чтобы не отвесить ему подзатыльник. «Вот дурак!» — едва слышно простонала она. «Поэтому их и надо учить», — почти не разжимая губ, объяснил ей Квон и поспешил взять разговор в свои руки. После провального начала перехватить инициативу оказалось непросто. Поняв, что свидетель его темных дел мертв, Орша сразу почувствовал себя увереннее. Главным подозреваемым он быть не мог априори. На время смерти Петри у него было алиби. Мужчина работал в дымном рае, и его видело немало посетителей. Поэтому делился информацией он далеко не так охотно, как мог бы. К тому же для начала надо было доказать сам факт убийства, а на руках даже решения эксперта не было. «Значит, вы утверждаете, что не видели Тьена Торфяника 2-3 недели», уточнил Квон, сидя на неудобном табурете, в то время как зачарованное перо делало очередные пометки в блокноте. «Около того, в последнее время у него были проблемы с деньгами». Орша выключил горелку. «Петри появлялся у нас, когда водились деньги. А какие дела вас связывали? Вы же знаете, что у Петри были проблемы со здоровьем. Еще в тюрьме он пристрастился к лаудауму. Это специальное лекарство на основе опиума. Я хорошо его готовлю, и он покупал у меня настойку. Бывало, опиум здесь курил, но дымный рай ему не нравился». «Интересно, что его домовладелица утверждает обратное», заметила Бенита. Орша поморщился. «Петри не знал меры. Курил так, что на ногах стоять не мог. Вот хозяйка и отправляла сынка его забрать. Кажется, она имела виды на Петри. Но этот дурак ничего не замечал. Его вообще, кроме алхимии, мало что волновало. Родную мать продал бы, предложи кто редкий ингредиент или лабораторию в личное пользование». «Так он на алхимии зарабатывал деньги?» «Кто ж его знает?» Орша откровенно усмехнулся, не спеша делиться информацией, и ловко скрутил себе сигарету. Бенита ожидала, что Квон сорвется, ее наставник Тьен Ругос. Давно бы врезал опиумному торговцу, несмотря на запрет применять насилие против свидетелей. Да и ментальную магию попробуй докажи. Следов-то она не оставляет. Но напарник лишь пожал плечами, изображая полнейшее равнодушие. «Что ж, придется заглянуть в ваше заведение вечером и расспросить посетителей», — протянул он в притворной задумчивости и поправил кобуру. «Ринкет, вернешься в контору, собери ребят. Мне потребуются помощники. Одному такую толпу гостей точно не опросить». «Понял. Сделаю», — подхватил мальчишка, в этот раз верно истолковав выразительный взгляд детектива. Но хоть подыграл, и на том спасибо. Идея, что в его заведении будет находиться целый отряд стражей, явно пришлась не по душе Орша. Со стражей старались не связываться, и нетрудно было догадаться, что посетители предпочтут повременить и покурить опиум в другом месте, а вдруг им там больше понравится. Мужчина покосился на строчащее перо и процедил сквозь зубы. «Хорошо, расскажу. Я-то все равно не при делах. Только не надо устраивать представление у дымного рая. Сами понимаете, здесь законников не любят». Квон кивнул, принимая условия сделки, и алазиец продолжал. «Петри практиковал алхимию, закупал редкие ингредиенты, постоянно что-то химичил. Мог из обычного порошка такую штуку придумать, что человек на сутки в грезы улетал. Ну и плату брал соответствующую». «И у вас покупал?» — Квон указал на опиум. «Не без этого», — кивнул Орша, но быстро уточнил. «А в разрешенных количествах». Подлавливать его детектив не стал. В любом случае сделки были совершены, покупатель мертв, а алазиец после встречи со стражей предпочтет на время свернуть подпольную торговлю. «В последний раз, когда я его видел, он говорил что-то о крупном заказе, но подробностями не делился. В тот день он накурился до одури, твердил что-то о важном покровителе и о том, что мир не будет прежним». Бенита и Квон быстро переглянулись. Если речь шла о красавице, то со своими навыками Петри вполне мог быть ее создателем и гордиться детищем. «Последний вопрос. Вы сказали, Петри не нравился дымный рай. Может, вспомните, куда еще он мог заглянуть при деньгах?» — поинтересовался детектив. «Он упоминал о закрытых маскарадных салонах», — ответил Орша, явно желая, чтобы от него поскорее отвязались. «Запрещенные наркотики, выпивка, оргии для особо важных гостей. Все удовольствия в одном флаконе». Тут он покосился на Бениту, но девушка и ухом не повела. А вот Ринкет покраснел. «Ну да, это ведь не его Тьен Ругос в первую неделю практики водил в бордель для сбора показаний». Обратно ехали в молчании. Подвезли Томми до дома. Перекинулись еще парой слов с хозяйкой. Она подтвердила финансовые трудности Петри. Он задолжал за аренду, но для него это было не редкостью. Бывало, он платил наперед, а иногда запаздывал, как сейчас. «В последние дни он ходил в приподнятом настроении», — припомнила Магрена. «Думаю, его дела наконец стали выправляться. А оно вон как вышло». Она снова всхлипнула, и Квон поспешил откланяться, пока причитания не пошли по второму кругу. «Почему вы не успокоили ее магией? Хозяйка могла вспомнить что-то еще», — спросил Ринкет, когда они выехали из квартала кожевников. «Не вспомнила бы. Скорее, половину придумала бы», — мотнул головой Квон. «Человеческая память — штука странная, создает образы на пустом месте. А что касается магического вмешательства, ей это не нужно. Она расстроена, но не убита горем». «Разве она не плакала? Ай!» — воскликнул парень, получив неожиданный подзатыльник от Бениты. «За что?» — обиженно воскликнул он. «За глупые вопросы. Ты же сейчас не подлечивался магией, чтобы голова не болела?» Не стала переживать за трепетные чувства Ринкета девушка, и стажер сердито зыркнул на нее зелеными глазищами. «Ха! Хочет, пусть обижается. Это он еще Тьена Ругоза не слышал. Вот кто умел придраться не к словам, но даже к интонации». На обед они остановились в небольшом семейном ресторане алазийской кухни. Возвращаться в общежитие, чтобы перекусить, было далековато. Бенита подозревала, что сам Квон прекрасно обошелся бы без перекуса, но пожалел напарницу и стажера. Их животы распевали голодные рулады на два голоса. «Ты часто здесь бываешь?» — поинтересовалась Бенита, когда напарник показал три пальца, возящиеся у магической плиты пожилой семейной паре, и прошел вглубь зала. Свой китель он оставил в парамобиле и мало отличался от других посетителей, алазийцев. Удивило, что владелец мужчина был слепым и преспокойно готовил, а его жена успешно заменяла ему глаза, крутилась от плиты к посетителям, что-то негромко разъясняла мужу и снова торопилась в зал. «Пару раз в месяц, если удается. У них отличный рыбный суп, а я скучаю по домашней стряпне». Квон выбрал столик, откуда можно было просматривать весь зал. Народу в ресторанчике было немало, но, несмотря на шумную обстановку, место выглядело неплохо. А какие запахи! Несколько секунд Бенита с наслаждением принюхивалась к ароматам морской рыбы и сдобы, а затем спросила. «Прости за нескромный вопрос, но у тебя большая семья?» «Родители, две младших сестры, брат и четверо племянников. Но стоит приехать в гости, и кажется, что их в два раза больше», — поделился Квон. «Дай угадаю, у них собственный ресторан, и тебя пытаются закормить?» «Не угадала. Они фермеры, и я обожаю их готовку. Рисовые пирожки, омлет, острая капуста». От перечисления блюд живот Бениты снова заворчал. «Ты решил убить меня названиями?» «Тогда твоя порция восхитительного супа достанется мне». Квон широко улыбнулся хозяйке, которая как раз подошла с полным подносом. Она что-то спросила по-алазийски, бросив быстрый, заинтересованный взгляд на Бениту. Квон покачал головой и ответил на той же непонятной Бените-тарабарщине, вызвав у женщины тяжелый вздох. Расставив тарелки, она ушла. «Хозяйка полюбопытствовала, не пара ли мы?» — сощурилась Бенита, и Квон только усмехнулся. «Приятного аппетита!» — благополучно проигнорировал он вопрос. «Пахнет вкусно», — не стала настаивать девушка. Бенита зачерпнула ложку густого супа, попробовала на язык. Специи были непривычными, но нисколько не портили общего впечатления, разве что горячо. В ожидании, пока остынет, она повозилась на деревянном стуле, подложив под спину лежащую тут же маленькую круглую подушечку. Покосилась на стажера. Ринкет молча поглощал обед, стараясь держаться от нее подальше. Кажется, он уверился, что с хаврийцами лучше не связываться. «Советую не смаковать, а есть быстрее», — сказал Квон, заметив, что она так и не притронулась к обеду. «Горячо, боюсь обжечься, а магией охлаждать не хочется. Весь вкус испорчу». Бенита уже собиралась отправить ложку в рот, когда дверь в зал распахнулась, и в ресторанчик зашли несколько мужчин. Двое встали у окон, третий что-то спросил у хозяина, и ответ его не устроил. Иначе с чего бы ему разносить магией полку с декоративными тарелками прямо над головой у слепца? Следующий удар пришелся в центр зала, к счастью, в пол, а не в посетителей. Бенита глазом моргнуть не успела, как вокруг поднялся гвалт, послышались крики, звон бьющейся посуды и треск ломающейся мебели. Ресторанчик опустел в считанные минуты. Какой-то мужчина упал, попутно сбив несколько стульев и перевернув столик, и, не поднимаясь на полусогнутых, рванул к выходу. Ринкет тоже явно намеревался сорваться с места, косясь на Квона. Он готов был вмешаться в любой момент. Но детектив, вместо того, чтобы проявить героизм, продолжал невозмутимо доедать суп. Главарь оглядел зал и убедился, что большинство посетителей сбежало. Двое гражданских со стажером-стражем не в счет. Проблемы мог доставить только страж. Но мальчишка даже звания не получил, без приказа и пикнуть не посмеет. Бандит создал в руке впечатляющих размеров спиральный вихрь, позволяя его порывам невзначай крушить заведение. У стены съежились владельцы. Мужчина загородил собой испуганную жену. От разрушительной магии затряслись лампы. Упал на пол и разбился вдребезги цветочный горшок. «А вам что? Особое приглашение нужно или ноги к полу приросли? Выметайтесь!» Повернувшись к столику, прикрикнул на них главарь и вихрь ударил в стену за их спинами. В последний момент Бенита ослабила удар собственной магией, поставив блок, и стена просто задымилась, а не пошла трещинами. Руки чесались дать бандиту пару уроков хорошего тона, но девушка заставила себя сдержаться. Вряд ли ресторан выдержал бы схватку магов-боевиков. Она сжала пальцы, приглушая молнию. В наступившей тишине стук ложки о дно тарелки прозвучал четко и громко. «Спасибо, тетушка, было вкусно». Поднявшись с места, громко обратился Квон к дрожащей у стены женщине. Словно в ресторане не случилось ничего страшного. «Если у вас остались пирожки с рисом, заверните мне с собой парочку на ужин. Вместе с пирожками два кровента выходит, верно?» Проигнорировав опешившего главаря, он подошел к стойке, небрежно смахнул со столешницы осколки разбитых тарелок и вытащил из кармана несколько мелких монет. «Ха! А ты смелый! Случаем не родня нашей сладкой парочке!» Опомнившись, хохотнул бандит. «Это просто посетитель. Не трогайте его!» Едва слышно выдохнула женщина. «Просто, говоришь? А на тебя похож!» Главарь резко дернул Квона на себя, разворачивая лицом. «Хотя вы все на одну рожу. Надо бы подправить личико, чтобы отличать удобнее было». Бенита едва успела схватить Ринкета за мундир, пока тот снова не влез и не испортил спектакль. Менталистам нельзя использовать магию без непосредственной угрозы. Но если на тебя напали, это уже самооборона. Сочного хруста от удара не последовало. Квон поднырнул под кулаком, а следующий удар перехватил, показав, что в худощавом теле скрывается недюжинная сила. Раздражение на лице нападающего сменилось растерянностью. А затем, когда менталист добавил магическое внушение испугом, бандит попробовал отскочить, но теперь уже Квон держал его, не давая разорвать прикосновение. Что менталист внушал противнику, Бенита не знала. Но, судя по бледности и трясущимся губам последнего, это были не радужные картины будущего. «Эй, что происходит?» – очухались пособники бандита, сообразив, что противостояние затянулось. «Вот теперь можно и вмешаться. Твой левый, мой правый», – предложила Бенита стажеру и перевела тумблер на середину, создавая в руке компактную шаровую молнию. «Не двигаться, стража!» Предупредила она здоровяка, бросившегося на помощь главарю. Ринкет на магию полагаться не стал и вытащил пистолет, направив на другого противника. Щелкнувший затвор показал, что шутить стажер не собирается. Переглянувшись, бандиты ломанулись к дверям, бросив главаря. И Бенита все-таки пустила молнию, небольшую, чтобы встряхнула, но не убила. Одного задержала, другой, хромая, добрался до выхода, вывалился на улицу и нос к носу столкнулся с патрулем. Кто-то из посетителей ресторанчика, а может, бдительные граждане, вызвал помощь. Нападение на должностное лицо, находящееся на службе. Вымогательство и вандализм. Не знаю, за что хочу посадить вас больше». Квон заломил руку неспособному сопротивляться преступнику. Судя по кислым физиономиям задержанных бандитов, встреча со стражей не входила в их планы. У запуганных хозяев не хватило бы духу обратиться к стражам порядка. Проще собрать требуемую сумму, хотя она и была немаленькой. Половина месячной выручки. «Детектив!» — окликнул Квона грузный седоусый капитан, прибывший вместе с патрулем. «Да, Тьен Вистон?» Квон повернулся к нему сделанным равнодушием. Кажется, мужчины хорошо знали друг друга. Квон выглядел по-прежнему невозмутимым, а вот капитан смотрел на него с порицанием. «Объясни, зачем каждый раз доводить обвиняемых до нервного срыва? Чтобы добиться показаний, приходится просить о помощи нашего целителя. Хочешь сказать, это снова была самооборона?» «Разумеется. У меня свидетели есть, что он первый напал. Ринкет?» «Да этот мальчишка тебе в рот смотрит и повторит, что бы ты ни сказал!» В сердцах воскликнул усач. «Я лучше у девушки спрошу». Все так и было. Сдержать улыбку было сложно, но Бенита очень старалась. К тому же она не солгала. Квон и правда отреагировал на агрессию. А то, что детектив целенаправленно вызвал ее, капитан Вистон знал и без нее. Владельцы ресторана также свидетельствовали в пользу Квона. И Вистону пришлось уступить. «Да играешься ведь, вляпаешься так, что сам за решетку попадешь», сказал он на прощанье, забирая задержанных с собой. Они садились в парамобиль, когда владелица ресторанчика торопливо подошла к ним, протягивая свернутый бумажный кулек. С одного бока он успел промаслиться, и Бенита ощутила умопомрачительный аромат сдобы. А ведь она так толком и не поела со всей этой суматохой. Женщина вручила кулек Квону, что-то сказав по-алазийски, и Бенита отметила, как дрожат у нее руки. Теперь они с мужем были в безопасности, и запоздалый страх брал свое, окутывая цепкой паутиной. «Спасибо за все», — добавила хозяйка ресторанчика на анвенте, обращаясь уже не к одному Квону, но и к ним. «Пожалуйста, берегите себя». Квон легонько дотронулся до ее руки, проводя по сухой коже подушечками пальцев. Прикосновение длилось не дольше мгновения, но женщина перестала дрожать, улыбнулась. «Я обязательно заеду к вам еще». «Будем ждать». Парамобиль тронулся с места. «Ты ведь не случайно выбрал этот ресторан?» — спросила Бенита, едва фигура женщины скрылась за горизонтом. «О чем ты?» — притворно удивился Квон. «Здесь просто хорошо готовят. Кстати, пирожки тут тоже отменные. А ты ведь так и не поела». Он сунул ей в руки ароматный кулек, давая понять, что лучше жевать и молчать. И повернул в сторону управления. После сытных пирожков от тепла Бениту разморило в парамобиле. Но спать было некогда. Даже на минутку прикорнуть не удалось. Квон отправил Ринкета к наставнику, который обыскался пропавшего стажера, а ее сразу потащил в подвальные помещения. Запах формалина ударил в нос, сырой воздух неприятно охладил кожу, и Бенита порадовалась, что поела. После морга она вряд ли захотела бы обедать. «У Тьена Гарта свои понятия о комфорте, так что будь готова и не бойся», предупредил Квон, когда они приблизились к дальней двери в длинном узком коридоре. Бенита пожала плечами. Вместе с ней стажировался парнишка, который обожал смотреть, как разделывают трупы. Все хотел понять, как лучше совместить плоть и механизмы. Вот он был странный и страшный. А здесь чего бояться? Морг представлял собой довольно просторную комнату, состоящими в ряд столами, на которых лежали покойники. Некоторые в таком полуразобранном виде, что для слабонервных неподалеку поставили специальные урны. В глубине помещения что-то мерно звенело и стучало. «Гард, мы за результатом по Петре Торфяннику!» — крикнул Квон, и скрежет со стуком усилился. Гард показался из-за угла с листом бумаги в руках. В обстановке морга искалеченный мужчина выглядел еще более жутко, но отводить глаза Бенита не стала. Что бы ни сотворило с ним такое, Он оставался человеком и их коллегой, доктором, достойным уважения. Квон пробежал взглядом по окончательному вердикту. «Считай, что у вас с Ринкетом ничья по догадкам. Петри умер от сердечного приступа. Да только с таким количеством спящей красавицы в крови он его не почувствовал», — кратко изложил суть дела Квон. «Несчастный случай?» – нахмурилась Бенита. «Я все-таки склоняюсь к убийству. Петри был отличным алхимиком и не мог не знать, к чему приведет такая доза наркотика. А его лекарства уже проверили. Обычные сердечные капли, ничего интересного», — добавил детектив. «Думаю, наркотик подсунули куда-то еще. Стоит вернуться и поискать. Если наши предположения верны, и торфянник связан с разработкой спящей красавицы, то вполне возможно, от него решили избавиться после завершения экспериментов». «Время!» — гудящим низким голосом напомнил Гард, заставив Бениту врасплох. Она уж было решила, что из-за рубцов доктор не может говорить, и здоровой рукой указал на стоящие в углу часы. «Все верно. Сначала в пустошь». Детектив вздохнул и покосился на стол, где лежало тело. Затем повернулся к Бените и передал ей ключ руну. «Дэниш, думаю, до конца дня я застряну с торфянником. На моем столе папка с делом. Почитай, чтобы быть в курсе деталей. Ну и попроси ребят притащить тебе стол в кабинет. Надо же место оформить. Заодно познакомишься с коллегами». «Может, лучше я вместо тебя в пустошь, а ты пока место организуешь?» Честно говоря, после вчерашнего вечера знакомств Бенита не испытывала ни малейшего желания общаться с другими стажерами. Она сюда работать приехала, а не любовь крутить. Но парни воспринимали ее в первую очередь как девушку, а не коллегу. «Или заглянем в пустошь вместе. Так мы могли бы увидеть больше». «Размытые лица и дома. Шанс, что мы увидим и поймаем убийцу, минимален. Скорее всего, я пару часов проторчу в комнате в ожидании, пока Петри не упадет на пол. Ну, хоть прослежу, как все было». «Но...» «Ты не пойдешь в пустошь». Квон серьезно посмотрел на нее. «Это опасно так часто туда уходить. Вчера тебе повезло, легко отделалась. С торфянником будет сложнее. Там погружение не на один час затянется. И мне совсем не хочется откачивать тебя после такого путешествия. Хорошо, что Фордс не в курсе вчерашней выходки», — негромко напомнил он. И тут из динамиков раздался громкий голос. «Младший лейтенант Дэниш и детектив Квон, немедленно подойдите к комиссару Фордсу». В кабинете начальника Бенита была вчера, но тогда, уставшая после перелета, мало что запомнила. Не обратила внимания ни на почетную стену, сплошь увешанную благодарственными письмами, ни на дорогую чернильницу и нефритовое пресс-папье. В Хаврии считалось дурным тоном выставлять богатство на показ. Ее бывший наставник Тиен Ругос и вовсе жил аскетично. В его кабинете можно было найти разве что чашку с кофейной гущей, да груду нераскрытых дел, которыми он занимался вместе со студентами. Здесь же, хотя что она придирается, в столице другой страны и правила другие. «Добрый день, Тиен Фордс». Квон вошел первым. Начальник сидел за столом, сложив руки в замок, и смотрел на них из-под лобья. Вид у него был да нельзя мрачный. «Добрый ли?» — мрачно осведомился он. «Сегодня ко мне приходила баронесса Юфони». Он сделал выразительную паузу, дав возможность в полной мере прочувствовать смятение от этих слов. Затем посмотрел на Бенито. «Младший лейтенант Дэниш, ничего не хотите мне рассказать?» «Никак нет», — бодро ответила девушка, глядя на стену за спиной комиссара. Что она хорошо запомнила с академической скамьи, никогда не признавайся, пока не обвинили. «А имя Эрика не освежает память?» — повысил голос Фордс. «Вы о дочери Тьены Юфони?» «Именно, о той, за которой ты без разрешения пошла в пустошь». Прикинуться дурочкой не получилось. Комиссар хлопнул по столешнице ладонью. «О чем ты вообще думала?» Бенита уставилась в пол. Спорить она могла у себя в Хаврии. Здесь же понятия не имела, чего ждать от начальства. Начать оправдываться? Слишком долго объяснять. Он и слушать не станет. Да и так ли важно, что сама Бенита ничем не рисковала? Она все равно нарушила правила. «Баронесса принесла жалобу?» — спросил Квон, наверняка ощутив ее смятение. «К счастью, нет». Фордс откинулся в кресле и потер переносицу. «Напротив, она пришла поблагодарить за помощь. И только это удерживает меня от занесения выговора в личное дело. Квон, ты-то почему не проследил?» «Его не было в палате», — начала была Бенита, но комиссар оборвал ее, не дав договорить. «Дэниш, я предлагал тебе высказаться раньше. Не захотела? Теперь молчи. Вы напарники, и он отвечает за случившееся не меньше тебя. Кроме того, зная о нарушении, он предпочел его скрыть. Что молчишь, Соргис? Нечего сказать?» «Да вы и без меня все сказали», — спокойно ответил детектив, словно не его отчитывали, как мальчишку. Неужели ни капли не волновался? Бенита постаралась уловить на лице напарника эмоции и поняла, что именно ее смущает. Их полное отсутствие. Значит, разговор волновал Квона сильнее, чем ему хотелось. Вот и пришлось напяливать эту каменную маску. «Не хами», — сощурился комиссар. «Ты отличный оперативник, но не забывай о границах, которые нельзя переходить. Ты слишком увлекся этим делом. Слышал, у тебя очередной труп в морге?» Квон кивнул. «Который это подозреваемый по счету? Третий или четвертый? Прошлые были выстрелом в молоко. У него в крови нашли спящую красавицу». «И что? Человек мог немного увлечься накануне?» Пожал плечами Тиен Фордс. «Это не делает его преступником или соучастником. Ты не хуже меня знаешь правила. Без разрешения родственников мы не имеем права уходить за ним в пустошь. Оставь подозреваемого в покое. Пока мы подадим запрос, пройдет слишком много времени. Мне нужно всего пару часов». «Правило есть правило, Квон», — рявкнул Фордс, устав спорить. «Я не собираюсь больше говорить на эту тему. Хочешь идти в пустошь? Добудь разрешение. Еще один несанкционированный поход, и я не просто отчитаю, а отстраню от дела вас обоих. Будете в архиве пыль с улик вытирать и с бумажками возиться, ясно?» «Так точно!» — Бенита подтолкнула локтем Квона, и тот неохотно кивнул. «Свободны!» — махнул рукой Тиен Фордс, давая понять, что больше не желает их видеть.